Окей. Смотрите, сейчас одну я вещь такую хотел сказать. Давайте я сейчас вам выскажу свою мысль, да, то, что Господь мне сегодня на сердце положил. И мы с вами продолжим это, ну, такую же самую беседу. Я не думаю, что я займу пол. Мы говорим с вами о семейной чистоте, о том, что вообще, как стать, как быть, как стать одной плотью, что, откуда взялось вот это вот разделение в семье, откуда взялось вот эти поражения жены, поражения мужа. Все началось из бытия, когда упал Адам и упала Ева. И смотрите, здесь очень интересное место, вторая глава бытия. С 19 стиха, 2 глава, с 19 стиха, это Бытие. Здесь написано: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Смотри, что интересно здесь получается. «И навел Господь Бог сон на человека крепкий, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от кости моих и плоть от плоти моей, а она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И 25 стих, самый ключевой стих, о чем я хотел вообще поговорить сегодня. Смотри, здесь написано: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Мы с вами говорили уже в пятницу, в субботу, мы говорили о наготе. Не о наготе плотской, мы говорили о наготе друг перед другом. А с самого начала Господь создал жену, и Господь создал мужа, Адама и Еву. Он создал, они были наги и не стыдились друг друга. Все, в чем поражает сатана, в чем уничтожает дьявол наши семьи сейчас, это когда мы делаем себе опоясание. Мы сейчас об этом чуть дальше прочитаем. Что я имею в виду? Это есть вещи, которые ты прячешь от своего партнера, от своего супруга. Есть вещи, которые ты не хочешь, чтобы он знал. Ты не хочешь, чтобы он вникал в эти проблемы. Кому оно надо? Но я это ему не скажу, это не нужно. И вот здесь кроется дьявол, здесь кроются все проблемы. Все семейные проблемы кроются в твоем опоясании. В опоясании, которое мы каждый для себя сделали. Смотрите, читаем дальше. Смотри, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ли ни от какого дерева в раю? Смотри, дьявол настолько подходит, он говорит: сказали Бог, не ешьте ни от какого дерева. Знаешь, дьявол, он не подходит и не говорит там: не подлинно сказали Господь не кушать только от этого дерева. Он сразу начинает наводить проблемы. Смотри, и дальше здесь. И сказал жена змею: плоды из дерева мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись у них глаза, у обоих, и узнали они, что наги. Представляете, они узнали, что они наги. И сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание. Смотрите, что получается. Перед кем они начали стыдиться? Друг перед другом. Вы понимаете, что все проблемы начались с того, что супруги начали друг друга стыдиться. И они сделали. Они не стыдились змея, они не стыдились Бога. Бога не было. Змея не было. Змей свое дело сделал. И они увидели, что наги друг перед другом. И у них появилось то, что можно спрятать. Вы понимаете, что Бог создал нас прозрачными друг перед другом. Я имею в виду, что когда мы со Светой сели, и мы сказали: слушай, это было тяжело, это было мрачно. Я сейчас повторю для тех, кто, может, не слышал, да. Это было самое тяжелое для нас сделать этот шаг. Да, мы сели и сказали: слушай, давай, наверное, сейчас это поговорим, просто выльем друг другу все сердце наше, всю жизнь нашу. Все, что у нас накопилось, все, что у нас есть. Это да, мне, честно сказать, у меня, я тебе честно говорю, я был как под каким-то наркозом. Я говорил: Господь, я это скажу кому угодно, только не ей. Я имею в виду, есть мужские вещи, мужчины, которые: о, Господи, ты никогда жене не скажешь, аминь. Я говорю: Господь, я исповедуюсь кому хочешь. Я имею в виду, я пастырю, лидеру, другу своему. Но моя жена не может знать моей слабости. Но как мы с вами уже говорили, что эта слабость была создана Богом, чтобы только жена покрыла эту слабость. Вы понимаете? Есть вещи в жене, которые только муж может покрыть. И жена без мужа ничего не может делать. То же самое есть вещи в муже, которые только жена может покрыть. Особенно эти проблемы обычно находятся в сексуальных отношениях, в проблемах в постели, в вещах, где дьявол больше всего кроется и больше всего балагана наводится. Мы можем в голове иметь что угодно, мы можем делать, понимаете, приходят разные вещи. Мы сели просто и начали друг другу выливать то, что мы говорили, что с нами это уйдет в гроб, эти проблемы, они уйдут с нами, мы умрем с этими вещами. И мы просто сели друг другу, начали рассказывать, думаю, Господь, я не могу, я как начал выливать это все. И она начала выливать мне все. Ты знаешь, как какая-то скала, какая-то как камень упал с сердца, как жизнь какая-то пришла, свобода. И знаешь, как я увидел, что между нами теперь нет ни одной волосины проблемы. Между нами нет ничего того, что можно было бы спрятать. Между нами нет ничего того, что можно было бы где-то заховать что-то, что я ношу, и она не знает. И здесь, понимаете, дьявол был полностью вскрыт. Все было полностью вскрыто. Я имею в виду, мы сняли свои опоясания, вы понимаете? Мы были созданы Богом, чтобы быть друг перед другом полностью нагими. Нагими в своих отношениях. Я знаю все. Я ей рассказал даже, как я мыслю. Я ей рассказал все, как даже происходит ход моих мыслей. Она рассказала мне полностью, как она мыслит. Мы рассказали ей наши, мы рассказали друг другу все наши проблемы, какие кроются там и где кроется все. Понимаешь? И я просто сказал, Господь, я больше не хочу, чтобы это было в моей жизни. Пришла просто свобода. Смотри. Смотри, здесь интересно, что Адам никогда не имел проблемы. Смотрите, некоторые семьи, они могут иметь проблему, например, Господь создал человека, дал ему призвание, и у него не было никаких проблем с призванием. Он назвал всех животных, он ходил с Богом. Общение с Богом не было тронуто. Но у него была какая-то открытая дыра в сердце, да, которую он не мог никем закрыть, ничем не мог закрыть. И здесь мужчинам просто нужно для себя вычислить эту вещь, что есть сфера в твоей жизни, которую только жена может покрыть. И у жены есть сфера в жизни, которую только муж может покрыть. И я вам просто о чем я хотел немножко так просто взять время, да? Мы можем сейчас продолжать просто дальше говорить и свидетельствовать, как Бог действует в нашей семье, в личной, да? И я просто хотел сказать, да, что мы, нагота, это та причина, это... Просто я маленькую мысль такую хотел сказать. Это то, что было выкрадено дьяволом у нас, как у людей. Пришел стыд. Пришло то, что уже мы можем спрятать друг от друга. И здесь именно начинает прятаться все. Все наши проблемы. Я честно скажу, я совсем недавно только понял. Я только освободился от своих ребяческих проблем. Наконец-то моя жена покрыла сферы моей жизни, которые я до сих пор не открывал ей. Я до сих пор еще был в голове своим мальчиком, который идет по жизни и думает, о, я буду победителем в этих вещах, и победа никогда не приходила. Но как только я пришел и открылся своей жене, я сказал, о, так это ж просто, все тут нормально. Понимаешь, я сразу почувствовал, как она закрыла эту дыру, которая кровоточила в моем просто сердце. И честно сказать, а мужчины, я вам скажу, что... Это для них будет, я сразу скажу, да, я вообще люблю честность, для мужчин это будет самая тяжелая ступень. Женщины очень открытые по себе существа. Она услышит какую-то тему, она придет своему мужу, все расскажет. Но у мужа есть совсем другая идея насчет его семьи. Мужики, они созданы такие, не понял, мне еще помощь нужна? Не надо мне, я сам разберусь со своими проблемами. Ну да, хочется мне, я разберусь с этим, но. Есть сфера, где только жена может стать, и она просто станет и скажет, нет, это мое. Я больше дьяволу не дам красть моей жизни. Мы когда-нибудь, понимаете, поговорим даже, почему мужчины, да, не могут даже жить со своей женой в постели долго. Например, с какими людьми я общаюсь, например, да, вот разными, с мужиками чисто говорю, слушай, скажи мне честно, сколько ты со своей женой период времени даже в постели проводишь? Ну, 5-10 минут. Я сразу говорю, у тебя огромная проблема в твоей жизни. У тебя огромная проблема в твоей жизни. Я когда-нибудь соберу мужиком, я все ему расскажу. Я не могу сейчас, честно говорю, те вещи, но я вам честно говорю, значит, я вам сразу скажу, значит, мужик подкармливается где-то. Я вам даю гарантию. Если мужчина создан настолько, как вам сказать, по своей сфере голодным, в сфере секса, что если он со своей женой занимается 5-10 минут, я вам даю полную гарантию, он где-то на стороне подъедает. Может, он не подъедает с другой женщиной, он подъедает сам с собой, он подъедает в каких-то журналах, он подъедает в каких-то кассетах, он где-то подъедает. Потому что мужчина, он, когда он полностью свободен в этой сфере, он все выливает на жены. Понимаешь, как вам сказать, жена будет настолько удовлетворена в этой сфере, Потому что организм женский создан настолько по-другому, что за 5 минут она только во вкус входит, если мы честно с вами поговорим, да? Мы здесь взрослые люди, мы можем говорить очень честно друг с другом. За 5-10 минут организм женский только во вкус входит, чтобы понять, что происходит. И физиология женская, она, как тебе сказать, она создана так, что ей нужно это процесс. У мужчины это настолько происходит очень все быстро. Он увидел, он захотел, он сделал, он убежал. Все. У мужика все нормально. Он продолжает дальше стучать свою машину. Понимаешь? У него все нормально. У женщины она подходит к этому. Это процесс. Это вещь. И поэтому вот здесь дьявол начинает жалить. Начинает жалить наши семьи. Я вам скажу, если мы хотим действительно, чтобы пришла полная чистота в нашей жизни, в нашей семье, мы должны разобраться, мы не должны прятаться от этих проблем, вы понимаете? Я вам скажу, это самая непроповедуемая сфера в церквях. Вот это о том, о чем я сейчас с вами говорю. Это самая скрытая и тайная сфера везде. Только начинаешь говорить, все начинают краснеть, все начинают прятаться. А? И огромно, и именно вот я скажу, и именно в этой сфере мы не можем прорваться ни духовно, никак, потому что здесь спрятано все, здесь спрятана твоя свобода. И эту сферу мужчины, понимаешь, мужчина, он говорит, но, да что, моя жена покроет эту сферу, да никогда в жизни, да я уже воюю с этим 25-30 лет, я не могу победить. Ты даже не знаешь, что мужчина не может победить эту вещь без своей жены. Да, как мы вчера говорили, да, некоторые говорят, о, за юбку держится. Да, она держится за мои штаны, а я держусь за ее юбку, потому что я знаю, что если она уйдет от меня, я буду не свободен в сфере. Вы понимаете, в какой-то сфере я буду поражаем бесами, и поэтому я храню ее, а она хранит меня, чтобы быть свободным, чтобы быть свободным. Понимаешь, действительно, Адам, он имел одну больной вопрос. У него не было помощника. У него с Богом были отличные отношения. У него со служением его, там, где он ходил по земле, называл животных. Вот то, что ему Господь дал, я называю это служением. Он делал это отлично. Он всегда приходил с убитым, с поникшим лицом. И Господь говорит, я знаю, в чем проблема. Мужчины, Господь знает, в чем проблема. Вы понимаете? И он сказал, я создам ему то, что покроет его. Вы понимаете? Я создам ему ту женщину, я создам его то существо, которое удовлетворит его на всех 3 уровнях. И он больше не будет поражаем в этой сфере. Я не понимаю, почему я должен эти вещи говорить сейчас. И когда я это выскажу, мы перейдем с вами на другие темы. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Мне это идет, я это говорю, мы с вами об этом свидетельствуем и будем. Мы с вами докопаемся до корней этих вещей. Я знаю, что никогда не может состояться хорошая церковь с уничтоженных, пораженных семей. Никогда не может состояться какое-то хорошее служение, пробуждение, там, где бесы прячутся в тайниках наших сердец. Я знаю, что для мужчин, я сам мужчина, для них эта тема, он ее избегать будет в любой момент, он будет прятаться, он будет текать, он будет задаривать жену чем подарками, цветами, что угодно, чтобы избежать разговора об этой сфере. Но я вам скажу, что мы до сих пор, я до сих пор себя до недавнего времени ловил, что я бегал как Адам, не покрытый в этой сфере. И меня дьявол постоянно поражал туда, постоянно. Хотя у меня рядом есть моя жена, но я постоянно поражаем в этой сфере. Я постоянно поражаем в этой сфере. Я постоянно думаю что-то не то, смотрю куда-то не туда. Да, я не грешу, но я не покрыт в этой сфере, вы понимаете? Я честный человек. Кто думает, о, пастор не должен это говорить, должен. Я буду вообще, это только начало. Только приготовьтесь, я вам все скажу. Потому что мне все равно. Я здесь человек, который хочу иметь свободу и хочу, чтобы вы освободились. И мои какие-то лидерские лычки, они мне не помешают раскрыть вам мою душу вот как есть. Чтобы, может быть, кому-то из вас придет свобода из-за того, что я расскажу, что происходит между нами с женой. Я имею в виду о том, как Господь соединяет нас и что Он вырезает из нашей жизни. То же самое у нее были тайники, такие, которые она не могла о них говорить, ее в жар бросало, а когда она начала говорить, она смотрела на меня, что я сделала. Она начинала мне исповедоваться, она смотрела на меня, она думала, что я брошу, я плюну, скажу, больше я не хочу ничего с тобой иметь. Я точно так, я думал, я сейчас расскажу ей о всех, я ей рассказал все мои мысли, я рассказал всю мою душу, и я остался настолько голым, и я думаю, Господь, я сейчас полностью голый. А Господь говорит: наконец-то ты понял, как я создал вас. Я создал вас быть нагими друг перед другом. И поэтому дьявол не может сейчас между нами ничего всунуть, потому что только ей тяжело. Она сразу говорит: слушай, мне тяжело, только мне тяжело. Я говорю: слушай, мне тяжело. Понимаешь, моментально. Почему дьявол поразил Еву? Потому что она должна была прибежать к мужу и сказать: покрой меня. Мне только что поступила информация. Нет, Ева сделала решение сама, вы понимаете? Ева взяла и сделала решение. А что бы и нет? Что бы и не скушать этот плод? Почему бы и не сделать это? И здесь началась проблема. Понимаете, у них появилось что прятать. У них появилось что прятать. И потом они поняли: а, оказывается, мы наги. И они начали покрываться. Друг от друга они начали прятаться. Друг от друга. И потом в процессе, когда пришел Бог, они обои и от Бога спрятались. Вы понимаете, у нас мы прячем не только друг от друга, но мы еще прячемся перед Богом. И здесь вот это есть корень всей проблемы. Нагота, которую создал Бог, в которой мы должны с вами жить и высвободиться в этом. Да, это будет тяжелый процесс. У каждого из нас в жизни есть вещи. Я вам говорил, что есть вещи не то, что я ей говорю, а то, что я прошел. А я ей говорю то, что я прохожу. Я не сказал ей то, в чем я был поражаем, а я ей рассказал все в то, в чем я поражаем сейчас. Я ей, знаете, я как Адам, тот пришел и говорю: эта сфера моей жизни не покрыта. Я задал Богу вопрос: есть ли на земле тот человек, который может помочь мне с этой проблемой? Я постился, я молился, я воевал, я стоял, и все равно я чувствую, я пробиваем, где-то меня сламливает эта сфера. Я чувствую, что эта сфера секса, сфера вот этой вещи, я не прячусь от этого, потому что я знаю, что мы все с вами в этих вещах ходим, и если ты нормальный мужчина, если не импотентный, женщина, если имеет нормальную тягу к мужчинам, я имею в виду, то мы все через это проходим, вы все со мной согласны? Мы все через это проходим, просто одни честные, другие лжецы, и все. Я только так, только в две категории людей ставлю. Потому что: нет, у меня нет с этим проблемы. О, у тебя великая проблема. Если бы у тебя не было проблемы, ты бы сразу подключился и сказал: вы знаете что, а у меня здесь была эта проблема, и мне Господь помог. Потому что ты сразу начинаешь свидетельствовать: не можешь ты не иметь проблем. Мы все имеем проблему. И если мы не разобрались с этой проблемой, то она всю жизнь будет преследовать. Некоторые люди говорят: я уже 40 лет пробиваюсь, я уже 50 лет пробиваюсь. Я тебе скажу, в чем твой ключ к твоей свободе. Ключ к твоей свободе. Ты до сих пор не покрыта. Сфера твоей жизни одной, у женщин и у мужчин, сфера твоей жизни где-то не покрыта мужем, и муж где-то не покрыт женой. И все, что, и дьяволу много работать не надо. Все, что ему нужно делать, это держать твое опоясание на тебе. Только держать твое опоясание на тебе, и все, ему больше не нужно никаких усилий употреблять. Все, что нужно делать, ему говорит: слушай, держи, все нормально, смоковные листья, все хорошо. Ему тоже говорит: все нормально, держи смоковные листья, все. Но когда ты начинаешь снимать это все, да, и говорить: вот что есть, то есть, и никуда я не могу спрятаться от себя. Я ей сказал: люби меня, ненавидь меня. Это вот это мои проблемы, и вот здесь я страдаю. Вот что хочешь, что со мной и делай. Даже, вы понимаете, я подставил себя под такую тяжесть. Я даже думал, что она может меня оставить. Вы понимаете? Что в нашей жизни есть такие тяжелые вещи, что когда ты выльешь своему партнеру, ты можешь даже побояться. Она побоялась, что я ее могу оставить из-за тех проблем, которые она проходила. Понимаешь? Она побоялась, что те вещи, которые она рассказала, я побоялся, что она может меня оставить из-за тех вещей. Мы все имеем где-то. Понимаешь, я все ей рассказал, все. Остался настолько нагим. Я говорю: Господь, я сделал, что ты хочешь. Вы даже не представляете, любовь ненормальная пришла. Честно сказать, я вам сказал, мы друг друга отстать не можем. Я тебе говорю, спросите у нее. Мы друг с другом, я тебе говорю, мы влюбились заново. Мы с ней объявили сейчас медовый месяц. У нас вот это наша последняя неделя, мы не знаем, куда детей деть, чтобы вместе остаться. И вы понимаете, как вы чувствуете, когда эти вещи поверхностные, а когда пришла глубина в этом. Когда у тебя пришла глубина в этом, ты говоришь: Господи, это любовь, это что-то страшное, большое. Это не просто я тебя люблю, это тяга. Это, я вам честно говорю, я только сейчас, на 9-м году нашей свадьбы, начал понимать, что такое склеиться со своей женой, что такое стать одной плотью. Твои мысли никуда не могут идти. Да, есть девчата красивее, да, есть парни красивее. Но это мое, вы понимаете? Есть, я могу посмотреть на чью-то руку и сказать: да, рука красивая у кого-то. Красивее, может, чем у меня. Может быть, у меня там палец кривой, там мизинец куда-то буквой Г смотрит. Но я имею в виду, у кого-то есть рука красивее. Но это моя рука, вы понимаете? Я люблю мою руку, я забочусь о ней. И поэтому ты настолько, это как тело твое становится. Мы созданы, мы иногда, как люди с вами, мы не можем понять, что Бог создал наше тело. И потом что-то нам не достало. И нам кажется, что нет, это не мое тело, это чисто как моя супруга. Нет, это часть твоего организма. Когда семья и муж с женой поймут, что мы друг другу, это моя почка, вы понимаете? У меня, Господь меня создал, Господь Адама создал неполноценным. Вы слышите, вы скажете, как такое можно сказать? Да. И Адам увидел эту неполноценность. И он сказал, Господь, чего-то мне не хватает, вы понимаете? И он возопил к Богу, и Господь говорит, я знаю, чего тебе не хватает. Вот это, что будет полностью покрывать твою жизнь. Это то, что высвободит тебя как мужчину. И здесь, конечно, дьявол нашел поражение, но в самом начале, мы сейчас возвращаемся в самое начало, вот это было самое святое, самое чистое, самое благословенное. Были наги, да, как читаем, да, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Это есть корень всех наших проблем вот там, и это есть корень всего нашего успеха вот здесь. В смоковных листьях, которые мы сживаем для себя, чтобы он не увидел, какие у меня есть вещи. И этим занимаются мы все, родные мои, мы с вами женимся и выходим замуж со смоковными листьями. Мы должны сесть и разобраться полностью со своими смоковными листьями. Кому это надо сейчас, слушайте. Кому это будет надо, слушайте. Я вам честно говорю, я вам рассказываю то, через что Господь сейчас нас проводит, да, сейчас. И я не хочу обманывать. О, я сейчас в процессе. Бог меня освобождает. И я говорю, Господь, я никогда не знал, что это не то, это не моя жена. Это кусок моего тела. Это Господь создал меня неполноценным и потом создал то, что полностью сделало меня одним. Я теперь полностью полноценный. Но когда я женился, понимаете, когда мы с ней женились, я никогда не понимал, что это должно быть, оно должно прирасти ко мне. И покрыть все, где я, знаете, где я протекаю, где протекает мое благословение. Она говорит, она мне сидит, говорит вчера, говорит, я никак не могла понять, почему у тебя месяц прорыва, славы Божьей, и потом прокол, и все вытекает из тебя. Она говорит, я хотела тебе задать вопрос, я не понимаю, почему у тебя слава Божья, сила Божья, люди меняются, жизнь у людей меняется, и потом прокол, из тебя вытекает все. Я говорю, я ей сказал, вот это мой прокол, вот почему вытекает все, вот почему я болею, вот почему я проблем. Понимаешь? И я понял, и я почувствовал, как она полностью заклеила эту дыру. Она полностью пришла и заклеила мою дыру. Мне сказали, за юбку держишься. Держусь, вы даже не знаете как. Потому что это не моя юбка, родные мои. Это часть моего организма. Это слава, да. Жена – это слава мужа. 100%. 100%. И мужчине самое больше открыть свое голое место. Родные мои, он не покрыл уши. Он покрыл свое место мужское. Вы слышите? Я вам хочу сейчас достать вас до конца, как мне Бог открыл эту тему. Они не покрыли попку, они не покрыли рук локоть, они себе повязку на лоб не сделали. Они покрыли свои сексуальные органы, слушайте меня. И это именно то, где дьявол будет поражать всю твою семью. И до тех пор, пока ты не разберешься с тем, что сатана имеет там, ты никогда не разберешься с тем, что Бог имеет для тебя вот там, наверху. Когда ты снимешь эти смоковные листья и скажешь, вот вся моя нагота, и именно здесь у меня проблема. Да, я, может быть, говорю немножко резко, но извиняюсь, я такой. Я не могу себя поменять. Я говорю все честно. Я говорю все честно. Кому нравится, не нравится. Вот все, что есть, то и говорю. Я имею в виду, они покрыли свои сексуальные органы. Они покрыли те места, где и дьявол именно туда. Заметьте, где сейчас дьявол больше всего такой. Подходит ко мне пара, говорит, мы освободились от курения вот так. Мы освободились от алкоголя, вот так. Наркотики, без проблем, все ушло. Но здесь я ничего не могу с собой сделать. Я полностью связан. Смоковные листья, родные мои. Смоковные листья, которые мы носим. И мы держим все. А Господь нас создал с этими органами, полностью открытыми, с теми вещами. Слушайте меня духовными, да? Духовным. Здесь написано для нас как наставление, но я сейчас имею в виду в духе. Я имею в виду, да, мы должны друг перед другом ходить как зеркальце, как чистое стеколышко, чтобы муж видел все через жену, и жена видела все насквозь через мужа. Сейчас я ей полностью, она сейчас знает, что она может в мои глаза глянуть и знать, что я чист перед ней. Потому что я ей сказал, слушай, Света, у меня больше ничего не осталось. Я говорю, я хочу. Ты знаешь, мне настолько понравилось это, я сидел еще целый день, выдумывал, что бы ей еще рассказать. Я вам серьезно говорю. Я говорю, Господи, в этой сфере у меня пришла такая слава. Я сижу и думаю, что бы еще? Чтобы дьявол уже действительно не имел, знаете, как не гвоздичка. Вот это, все сказал. Вот это. Окей, расскажу еще даже то, что я думаю. Даже расскажу, как даже мои мысли. Я их посадил и рассказал. Вот когда начинается это, я думаю это. Когда идет вот это, я думаю это. Когда вот так одеваются, я думаю это. Когда вот это. Я ей все рассказал. Во мне не осталось ничего. Я вам сказал, мы друг перед другом сняли смоковные листья и сказали, Господь, ты теперь, потому что, понимаете, когда ты снимаешь смоковные листья друг перед другом, ты больше от Бога даже не прячешься. Понимаете, что они спрятались от Бога только тогда, когда покрылись. Когда ты откроешься, у тебя высвободится твое общение с Ним. Они не спрятались, потому что они, вот, ну как, Бог идет, давайте спрятать. Они спрятались, потому что они поняли, что у них есть проблемы, покрылись и спрятались. Но когда мы друг перед другом открылись полностью, нам перед Богом нечего прятаться. Я даже не представлял, как открылась дверь в небо. Я говорю, она подходит ко мне и говорит, на мне присутствие такого, как сейчас, не было никогда. Я, говорит, я сажусь, и на меня сходит Дух Святой, она плачет, смотрю в зеркало, вся от туши своей, да, вся от своего мейкапа, все течет по ней. Она говорит, я не знаю, что со мной происходит, я его не приглашала, я не молюсь, он просто на мне, и все, Дух Святой. Вы понимаете, что и здесь держит дьявол, отсюда все начинается вот с этого, вот с ноготы. Все начинается, если скажешь, откуда начнется твой прорыв, откуда начнется слава в твоей жизни, откуда начнется твое великое служение, которое Господь имеет для тебя, начнется из ноготы. Хочешь, не хочешь, веришь, не веришь. Я это понял. Я 13 лет служу Богу. 9 лет я женат. Но я только сейчас заимел свободу в сфере мыслей, в сфере желаний и в сфере «теперь я ничего больше не хочу, кроме моей любимой жены». Я ничего, я никого не хочу, потому что я наконец-то понял, что это мой сустав, это мой пальчик, это мой ногтик, это моя рука. Я ничего не могу с ней сделать, это моя любимая рука. Да, она может быть у кого-то есть там красивее какая-то, но оно не мое. Но то, что мое, я люблю. То, что мое, для меня оно самое ценное. Для меня оно самое дорогое. И я это понял только тогда, родные мои, когда я снял свои смоковные листья. Аминь. 100%. 100%. 100%. Сто процентов. Да. Не женат ты, имеешь в виду, да? Вот это у меня точно так. Я с ним задумался, слушай, любил ли я тебя когда-нибудь? Знаешь, любил? Все, полностью, даже если он завтра будет без рук, без ног, калека. Мы даже раньше не знали. 100%. А если я завтра не будешь на меня, или там я, или он. 100%. Я завтра тебе ноги буду бежать по лицам, кушать меня, на смерть. Знаете, одну, я тоже со своей женой, со Светой разговаривал, думаю, Господи, как я, человек, по натуре, я не считаю себя слабой личностью. Я имею в виду, я считаю себя сильным человеком. Не, может, некоторые посчитают это гордостью, но я могу свободно поститься 40 дней. Я имею в виду, я проблем с этим не имею, вы понимаете, о чем я говорю. И я понял, думаю, Господи, как я, человек, который был уже состоявшийся, я могу поститься 40 дней, и я до сих пор не могу контролировать своих вещей, своих сексуальных каких-то мыслей. Почему я не могу? Я могу поститься днями и ночами, я могу стоять в молитвах, я могу прорываться, но я не могу эту вещь делать. Он говорит, потому что у тебя смоковные листья, и твоя жена не знает об этом, она не видит то, что она должна видеть. Вы слышите меня? Жена должна увидеть то, что она должна видеть. И муж должен увидеть в жене то, что ему нужно увидеть. именно эту сферу. Я вам еще раз повторю, они не покрыли свои глаза, они не заткнули свои уши, они покрыли те органы, которые сейчас атакуются больше всего на этой земле. Все атакованы сексуальными вещами. Я это могу сразу сказать. Я когда вышел на интернет и сделал ресерч, они говорят, самое популярное все, что на интернете делается, это секс. Ничего нет популярнее на интернете, чем секс. Они говорят, практически нет ни одного компьютера, подключенного к сети интернета, который не входил бы в сексуальные сайты и эти вещи не вынимали оттуда. Практически, они сказали, что одни, да, у одних интерес там тем, интерес тем, но в основном, где больше всего происходит ужасных вещей, это на интернете. Я имею в виду, что там, где тихонько, там, где все спрятано, там, где все нормально. Именно если у тебя есть конкретный доступ к интернету, конкретный доступ к сайтам, к этим вещам, ты знаешь, как этим пользоваться, то я сразу говорю, дьявол к тебе подходил, или я имею в виду, что есть вещи, которые, где будет не свобода. И именно, почему я это говорю? Я говорю об этом, потому что даже номера, цифры, которые люди подсчитывали, говорят, что наша нация имеет в этом проблему, и очень глубокую проблему. И это покрытая часть, вы понимаете? Это сфера, покрытая смоковными листьями. И мы, женясь, выходя замуж, мы держим эти покрывала друг на друга, мы держим. Ты знаешь, иногда даже говорят, о, я даже не хочу знать, что там у тебя было. Вы знаете, откуда ревность берется? О, ревность берется, потому что ты не знаешь, что находится за смоковными листьями, вы понимаете? Ревность берется от недоверия. Вы все со мной согласны? Когда ты не доверяешь человеку, когда ты в нем сомневаешься, это значит, что четко он держит на себе смоковные листья. И то же самое ты. Потому что, то, если бы оно, понимаете, как сказать, как вам понять, до этого должны дойти обе стороны. Не может до этого дойти муж, а жена говорит, о-но-но-но-но. До этого должны дойти обе стороны. И я вам скажу, и к этой сфере подойти настолько серьезно, как ты серьезно еще не подходил ни к какой сфере. К этой сфере должны подойти очень серьезно пара. И поэтому я говорю сегодня о семейной чистоте. И семейная чистота начинается с самого начала, как создал нас Господь. Почему мы потерпели поражение, какие части тела мы покрыли, и почему именно в эти части тела мы имеем самое большое поражение в наши дни сейчас и в одни всех. Родные мои, царь Давид, такой великий царь, был поражен в эту сферу. Только по одной причине. Потому что он не был высвобожден. Ему хотелось что-то. Понимаете, как вам сказать? Как? Смотрите, человек, который не имеет рук. Я вам сейчас объясню такую картину. Послушайте, немножко еще упрощу, проще сделаю. Можете себе представить, что мужчина, да, был создан Богом без рук. Вот он родился и все. Вот Бог его создал так. И потом он ходил, говорит, что-то мне не достает. И потом Господь подходит и говорит, на тебе руки. И все, что сейчас мы делаем, мы пытаемся достичь. Мы женимся, да, выходим замуж. Я имею в виду, она ходит, она руки... Которые должны быть присоединены к телу. А ты ходишь тело, которое должно иметь руки. Ну, это я так сказал, образно выражаясь. Но я имею в виду, что она имеет часть тела. Я не имею в виду духовное, но она часть тела, которая дополняет меня. И я мужчина только рядом с женщиной. Вы слышите меня? Я полноценный только с женой моей. Если у нее пройдет проблема, и она уйдет, у меня автоматически начинаются проблемы. У меня сразу же начинается поражение в моей сфере, потому что ушло что-то, что покрывает эту сферу и часть моей жизни. Ушло что-то, что оберегает меня. Ушло что-то, что полностью, как вам сказать, я даже не могу объяснить. Видели вы когда-нибудь... человека, который с обеими руками, и который говорит, Господь, дай мне руку, Господь, дай мне руку. Но мы видели коллег, которые приезжают на митинг этого Бенихина, да, и так других евангелистов, да, и которые просто молятся, говорит, Господи, пожалуйста, дай мне ногу, исцели мою, знаешь, там, мою парализованность, там, или исцели что-то. Я имею в виду, это точно так мужчина, он возопил, Господь, у меня есть паралич в моей сфере, исцели, Господь. И Господь говорит, я знаю, что исцелит твою жизнь. Называться будет женой, потому что взята от мужа. Вы понимаете, что она это ребро, вы слышите меня? Она была взята от мужа, и она покрыла мужа. Вы слышите меня? Это не то, что что-то было создано где-то, опять Господь взял кучку земли, слушайте меня внимательно, опять Господь взял кучку земли и опять создал ей помощницу. Нет, он взял что-то от тебя и создал для тебя, вы слышите? Это есть... настолько твое, что оно не может быть ничем другим. Это мое ребро, это моя слава, это жизнь моя. Я без нее, я не могу дышать, я без нее не могу ходить. Это есть мое. Оно создано от меня, и оно покрывает меня же, вы понимаете? оно вышло из Адама. И это говорится, что это есть часть тела твоего, часть твоего тела. Вы слышите? Не часть твоя духовная, не часть твоя какая-то там душевная. Это есть не только дух, душа, это есть часть моего тела, которая сидит со мной. Я не полноценен без нее. Она не полноценна без меня. Мы одно целое. И двое станут одной плотью, как написано. И отлепится, и прилепится. И двое станут одной плотью. У нас сейчас, о не, я себе, она себе. У меня свое служение, хай она там сидит. Вы видели, сколько к нам иногда, я не хочу назвать ни имен, ничего, заскакивают женщины, оторванные от мужей, вы понимаете, да? Заскакивают мужья, оторванные от жен. Это люди несостоявшиеся. И они никогда, я вам сразу говорю, они никогда не состоятся до тех пор, пока мы не поймем, где поражает нас дьявол. Где покрытые части нашего тела, которые должны быть полностью открыты. А что этот партнер мне скажет, мне уже все равно. Я снимаю свои смоковные листья. Мы вдвоем дошли до этого, и мы сели просто и сняли наши смоковные листья. И Господь исцелил наш мэридж. Вы слышите? Господь исцелил нашу семью только тогда, когда мы полностью стали свободными в этой сфере. Полностью стали свободными в этой сфере. Вы поняли мою мысль, да? Я не хочу рассасывать ее дальше. Если что-то есть у вас еще... Давайте поговорим просто, можете задать вопросы. У кого-то что-то, кто-то что-то может сказать, пожалуйста, говорите. Да? Это просто будет такой, как у нас немножко, знаете, как открытый сегодня, открытый день. Вы можете говорить об этом. Я не знаю, я доступно объяснил. Доступно объяснил. Понятно или непонятно? Понятно. Да. Ну, я говорю именно тем, которые не были здесь, поэтому я повторился для тех, кто просто не был. Да. Хорошо. Ну что? Как, у меня много еще есть говорить. Я имею в виду, что... Да. Ну я имею в виду, что по ходу дела, по ходу нашего роста, я вам честно скажу, я могу пообещать одну вещь. Я буду говорить вам правду. Вы слышите меня, да? Я буду говорить вам правду. Все. Это все, что я могу пообещать. Какая бы эта правда ни была, хорошая или нехорошая, я буду говорить вам правду. Все. Освободит тебя эта правда, или она забьет тебя в угол, это уже не моя проблема. Это проблема Святого Духа, работать в твоем сердце. Но я скажу тебе правду. Я хочу, чтобы, родные мои, я хочу, чтобы наши семьи, мы как индивидуалы, мы как люди, личность, мы смогли состояться в Боге. Мы смогли найти ту часть, или вернуться в те отношения, или восстановить то, что было уничтожено дьяволом. И только Бог тебе может дать это понимание в твою жизнь. Только Бог может исцелить тебя в этой сфере. Для нас это самая тяжелая сфера. Для нас это самая тяжелая сфера. Я знаю. Именно из-за листьев, да? Ну, именно эта сфера. Из-за несогласия в этом сфере, да. Это точно. И я честно скажу, я могу сказать, что большинство процентов, почему рушатся семьи, это именно в этой сфере. В этой сфере недопонимание, неудовлетворение, несогласие. Я имею в виду именно здесь, именно покрытые части тела, которые дьявол приходит и разворовывает тебя, и все. Да. Да, мы раскрыть, потому что это часть твоя. Твое... Я знаю. Это ужас. Да. Потому что пастырь не может стать твоей плотью. Пастырь, Бог не сочетал тебя с пастырем. Бог сочетал тебя с твоей женой и с твоим мужем. Да. Ну мне, понимаете, мне когда Господь просто, знаешь, когда вот ты читаешь это все, но когда ты читаешь, и тебе картина бах и открылась, так оказывается, это не просто моя жена, это кусок моего ребра. Она была взята от меня и дана мне. Она полностью покрывает эту часть моей жизни. Эту часть моей жизни. И я знаю, что мне невидимо мое служение без моей жены. Мне немыслимо мое призвание без моей жены, которая покрывает меня. Вы скажете, что ты боишься? Боюсь. Вы даже не представите, как я боюсь. Потому что я понял, что я не смогу покрыть эту часть. Я 9 лет сражался с вещами, которые она разрушила за 2 часа. Вы понимаете? Она просто покрыла их за 2 часа, и пришла полная свобода в эту сферу. Полная свобода. Да, только так. Представляешь, да? Да, они говорят, все должно быть, чтобы должно быть темно и быстро, и все. И подать, да. Да. Рушатся семьи, да. У нас было так здорово, сейчас у нас все распадается. Он пошел в церковь, у нас все распадается. Я ему говорю, перезаномичное отношение. Не слушай партию. Да, что да. У вас было с женой? Наладьте. Наладьте, верните, да. Оставьте чисто. Что мне с вами было? Я вам честно говорю, я встречал неверующие пары, которые с друг другом живут вообще, и настолько притерты, потому что они друг другом честны. Она ему говорит, вот мне нравится вот так. А он говорит, а мне вот так. Вот давай друг друга и удовлетворим. И понимаешь, и настолько в этой сфере никто ничего не имеет. Мы друг другу, вы понимаете, что мы служим друг другу. Не только на служение сестра, дай тебя поприветствую. Но мы поедем вечером, я ее поприветствую вечером, вы понимаете. Я имею в виду, что есть сфера, где, понимаешь, как мы друг друга покрываем. Да. И я сразу вам скажу, родные мои, что я думаю, что мы будем продолжать эти темы, потому что я не знаю как, куда, когда, но эта тема сегодняшняя была выдана. Это первая ступень. Это первая ступень. Честно сказать, я часто думал, Господь, какой барьер. Помните, мы собрались, вот Лена помнит, да, Света помнит, мы сидели вот там вот в четверг, в среду, и мы говорили, Господь, какая наша стена? Я вам честно говорю, мне Господь подошел и сказал, вот твоя стена. Вот твоя стена. Я тебе скажу, у меня высвободилась моя жизнь с Богом. Только по одной причине, потому что я стал наконец-то одним целым. Я не одна половинка, которая сама себе воюет и там что-то по себе решает. Мы стали одним целым. Мы с ней высвободились вдвоем. Прорвалось небо. И я вам честно скажу, что пока муж до этого не дойдет, он глава семьи, жена никогда не прорвется. Она может голову себе разбить. Она мне говорит, я разбивала голову себе, я не понимала, где наша проблема. А я говорю, показываю на себя, на голову, говорю, вот наша проблема, вот она сидит. Я глава семьи, и я должен высвободиться. Она высвободилась автоматически, когда я просто пришел и снял свое поясание, я говорю, смотри, вот что хочешь, то и думай. Именно в этом, да. О, для мужчин самое тяжело признать слабость. Самое тяжело сказать, ты знаешь, вот здесь у меня проблема. Мужик, о, но, никакой проблемы нет. А ты что, как написано, соблазняет тебя глаз, выколи глаз, то я отрежу его лучше, чтобы не соблазнял меня. Но, ничего отрезать не надо. Это есть победа. Это есть победа. Ты только сильный человек может подойти первым к жениху, сказать, прости, нет. Только сильный человек, я просто слава Богу, знаешь, я нам ремонтирую, потому что Бог дал тебе эту тему, потому что я вообще могу не всегда что-то первым. Эту тему, тему семьи, амин. Да. Я вам скажу, на нашу землю придет пробуждение, когда главы своих семей займут свое место и поймут свою проблему, поймут свою слабость и придут, скажут, слушай, помоги мне, ты моя часть, слушай, помоги мне. Я пришел к ней и говорю, слушай, я так сижу, думаю, ну чем она мне может помочь здесь? Она говорит, а Господь говорит, не переживай, именно здесь она создана, чтобы тебе помочь. Именно в этой сфере она была создана. Вот именно вот этой сфере, чтобы полностью тебя удовлетворить и помочь тебе. Я говорю, окей, Господь, пусть смотрит. И все. И я просто разорвал свои смоковные листья, она сделала то же самое. И мы, я вам честно скажу, мы сейчас в Эдемском саду, аллилуйя. Да. Но это слава Богу, да, это очень хорошо. 100%, 100%, я согласен, в этом очень согласен. У других другая проблема. Именно. Ну, будет касаться, 100%. Да. 100%. Бабушка, если не говорит, мы не удалось. Мы можем принять святое клятву. Я сказала, что я не понимаю. Ну и так бабушка, так сидит, это была отличная эмоция. Но дело в том, что сегодня нам она не может ничего, понимаешь. Да, есть другие духовные проблемы, которые мы прорвали. Но я скажу, что вот я, душка, сначала, если бы нам кто-то просто рассказал бы, хотя бы сказать тебе, у нас было. Мы где-то прожили, мы прошли, съели, больно, тяжело, мы где-то победили. Да, но нам это не было. Потому что люди занятся, нам не приходят и им особо не говорят. Вот именно. Ерунду какую-то наговаривать какое-то, что он на улице. Обычно эту сферу учит улица. Обычно эту сферу улица учит.